Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению второго послания к фессалоникийцам. Как мы уже говорили, и мы надеемся, вы помните, что апостол Павел написал первое послание этой духовной юной церкви из Коринфа после посещения Берии и Афин. В Коринфе он узнал о положении Фессалоники и сразу же написал драгоценное по содержанию послание для укрепления их веры среди испытаний за веру во Христа. Это послание является первым написанным документом апостольского века в 51 году по Рождестве Христовом, ибо Евангелия еще не были написаны. Второе же послание апостол Павел написал вскоре, после первого, полагает, даже через месяц или немного позже. В сердцах и умах верующих фессалоникийцев возникали многие вопросы в отношении близости второго пришествия Христа во славе за своими, за церковью. Они слышали от апостола Павла о трудных временах, о страданиях за Христа, и думали, не пришло ли уже это время Его славного явления? Вопрос о почивших во Христе их также занимал. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 14 по 16 стих. Апостол обстоятельственно дал им наставление по этому поводу. Они были еще и неотвеченные вопросы. Поэтому Павел пишет им второе прекрасное послание и говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак». 2 глава с 1 по 3 стих. Подробности этих двух посланий не противоречат друг другу. Радость верующих в ожидании Христа была велика. Но им еще не было ясно открыто, что местные страдания за веру в Фессалоники являются только малой иллюстрацией великой скорби в мире пред пришествием Христа во славе за своими и чтобы совершить праведный суд над нечестивыми народами. Но верующие будут избавлены от гнева Божия, который грядет. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. В течение многих столетий это утешало Церковь Христову среди многих страданий и гонений. Апостол Павел радовался, что фессалоникийцы твердо стояли в вере, потому что возрастает вера ваша, так, что вы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Посему и во втором послании к фессалоникийцам апостол Павел говорит снова о пришествии Господа нашего Иисуса Христа во славе. Содержание этого послания можно подразделить на такие части для лучшего его понимания и изучения. Первое – вступление, первая глава с 1 по 4 стих. Второе – утешение продолжается, первая глава с 5 по 12 стих. Третье – апостол дает верующим наставление, вторая глава с 1 по 12 стих. Четвертое – ободрение к практическому служению, 2 глава с 13 по 15 стих. И 5. Заключение, 3 глава 16 по 18 стих. Приступим к вступлению и вкратце рассмотрим его. Павел, Исулиан и Тимофей. Как и в первом послании, такими словами начинается божественное наставление. Апостол Павел любил своих помощников и ставил их имена вместе со своим, как любящих сотрудников и братьев. Он снова благодарит Бога за фессалоникийцев, вспоминая с радостью, что возрастает вера их и умножается любовь каждого друг к другу. О терпении он говорит и хвалится ими в других церквах. Какой чудный пример давали верующие фессалоники! Да совершается это чаще и больше и в наши дни заметного охлаждения. Заметно, что о надежде их апостол здесь не упоминает. Возможно, преследования и страдания верующих за веру возрастают. При всех обстоятельствах до некоторой степени ослабели пламенные чувства ожидания Господа с небес, грядущего в это время. Радости они не утеряли, но она почему-то сияла лучами яркими. Духовный небосклон иногда покрывался облаками. Исполнило слово первого послания к Коринфянам 12 главе 26 стиха. Когда один член тела страдает, то терпит и все тело. Христос Иисус, как глава, укреплял все тело Церкви силою Духа Святого. Апостол Павел поэтому приходит к ним со словами утешения. «Будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божие, для которого и страдаете, и правдиво пред Господом Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемый, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершаемого отмщения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится в день Онный во всех уверовавших». Какое славное величие Спасителя! Он придет взять Своих от земли и совершит суд праведный над непокорными истиной Евангелия. Многие вспомнят то время, когда слышали слово благодати, но отвергли его и возрыдают. Это день Господень. Исполнится многие пророчества Ветхого Завета о славном его пришествии во славе и могуществе. С этим великим событием связано и радостное восстановление Царства Израиля, Израиля духовного, обращенного в покаянии ко Христу Голгофскому. Воистину славный будет тот день. Мы неоднократно упоминали, что судам Божиим будет предшествовать взятие Церкви Христовой от земли. Первое воскресение почивших во Христе и чудная перемена земного тела живущих в тело воскресения. Дабы так всегда с Господом быть. А потом совершится суд пламенеющего огня, отмщение не познавших Бога, отверзших благовествование Господа нашего Иисуса Христа. Первая глава, 8 стих. Фактически, отверзших благую весть Евангелия. Благовестие на русском языке соответствует всюду слову «Евангелие» в оригинальном греческом языке. Милость и благодать Божию эти люди отвергли сознательно, а иногда в духе даже воинствования, борьбы, преследования, что совершают атеисты в некоторых странах мира и в наши трудные дни. Картина эта делается вполне ясной, когда мы вникаем в эти и другие места Священного Писания. Совершается два великих события – взятие верующих во Христа, Церкви от земли, и неописуемые суды над беззаконными народами. Промежутка времени между упомянутыми событиями, подтвержденного пророчествами Библии мы не видим. Суды Божии последуют сразу же после воскресения Церкви. Но многие и серьезные пророчества громко говорят, что они совершатся пред пришествием Христа во славе, совершить праведный суд над народами. Сам Господь Иисус Христос ясно засвидетельствовал об этом в Евангелии от Матфея, 24 и 25 главах. Эти пророчества весьма тесно связаны с положением Израиля в мире в эти времена. Церковь же будет взята от земли, дабы участвовать по воле и руководству Христа в делах Его царства и управления, будучи телом Его. Христос придет избавить Израиль во время Его скорби, бедствий, а потом наступит период тысячелетия. Царство праведности, мира и полной капитуляции греха и зла, насилия и кровопролития. Даже и в мире хищных зверей произойдет феноменальная перемена. Первая глава, 9 стих свидетельствует, что придет погибель беззаконных, связанная с упованием и устранением их от лица Господня. 10 стих утверждает мысль, уже переданную, что восхищенная Церковь явится с Ним во славе, чтобы Он прославился во святых Своих. О, какая чудная и радостная картина! Аминь!